Тайны Божии. Мы изучаем тайны Нового Завета. Мы нашли, что упоминается много тайн, что тайны относятся к истинам, которые Бог намеренно скрывал на протяжении периода времени, но теперь открыл. Библия писалась долгий период времени, но теперь она оконченная. Иначе говоря, Бог закончил свое откровение. Библия является полным законченным словом Бога к человеку. Она является написанным словом, и Христос является живым словом. В Евангелии от Иоанна 1 главе 1 стихе сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово говорит о Христе, который является Бога-человеком, посланным на землю явить Бога-человеку. Евангелие от Иоанна 1 глава 14 стих говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». И в 18 стихе сказано: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». В повествовании о Руфе и Воозе в книге Руф представлено, как Руф полюбила Вооза и как Вооз стал ее родственником-искупителем. Это является картиной, как Христос стал нашим Искупителем. Два предмета были даны Моисею на Синайской горе – закон и образец скинии, который Моисей должен был построить в пустыне. Моисей не принес только закон, он принес также образец Божьего плана, как привести назад человека после того, как он приступил закон. Изучая скинию, мы находим, что каждая часть ее является изображением Христа. Одни ворота двора говорят, что имеется только один путь. Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Там был медный жертвенник, на котором они приносили жертвоприношение. Это говорит о жертве Христа, через которую верующий находит прощение. Умывальник говорит об очищении. Стол с хлебами и предложениями является прообразом общения вокруг Слова Божия «хлеба жизни». Светильник является прообразом Христа, как света мира. Золотой жертвенник для курения является изображением Христа, как нашего ходатайствующего первосвященника. Ковчег Завета и крышка являются прекрасной картиной, где встречается Бог с человеком, что является ничем иным, как изображением Христа, ибо только через Христа мы можем явиться пред Богом. Каждая деталь скинии является прекрасным изображением нашего Спасителя Иисуса Христа. И как мы сказали раньше, каждая страница Библии изображает Иисуса Христа. И если бы это было не так, Библия не имела действительного значения и важности для нас. В наших беседах о тайнах Библии мы опять пришли к тайнам Царства Небесного, записанных в Евангелии от Матфея 13 главе. Сегодня мы пришли к последней притче этой главы, которая говорит о седьмой и последней тайне Царства Небесного. Будем помнить, что тайны Царства Небесного обхватывает период времени от того времени, когда Христос оставил землю, и до Его возвращения назад на землю. Иначе говоря, они обхватывают время Его отсутствия. Писание Ветхого Завета обещало, что Небесный Бог учредит Свое Царство на этой земле. И мы можем быть уверенными, что обещание Его Царства будет в точности исполнено до малейшей детали. Слово Божие не может не исполниться, ибо Христос сказал: «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Ничто не может помешать всемогущему Богу исполнить все, что Он обещал. Он обещал царствовать над всем этим миром, и Он будет царствовать. Когда Он пришел первый раз, Он желал быть их царем. Но они отвергли Его. Он был отвержен своим собственным народом Израилем. Бог обещал, что Он приведет Израиля через огонь, время, которое в Библии называется бедственным временем для Иакова. Мы, конечно, помним, что Израиль раньше назывался Иаковом. Итак, Иаков относится к израильскому народу. Конечно, это будет включать также и остаток всего мира. Скоро придет время, который наполнит скорбью и гневом Божьим этот мир. И тогда Он вернется и учредит Свое Царство и будет Богом этого мира. Для того, чтобы ободрить нас, я желаю напомнить вам, что если вы являетесь верующим, если вы приняли Иисуса Христа как вашего личного Спасителя, вам не нужно будет проходить через этот вскоре грядущий на землю период. Священное Писание учит, что Христос заберет всех своих верующих перед тем, как Он произведет свои суды на этой земле. Настоящий период, известный как век благодати или церкви, мы говорим, что тайны Царства Небесного обхватывает период, в который включает этот настоящий период церкви, но также продолжается немного дольше конца века церкви. Делая обзор притчам тайн Царства Небесного, которые мы рассмотрели, мы только упоминаем их в обзоре. Первая притча говорит о сеятеле, который вышел сеять, но все посеянное семя не принесло плода по причине различной почвы, на которую оно упало. Вторая притча открыла, что пришел враг и посеял плевели среди пшеницы, которые соберутся во время жатвы. Третья притча описывает Царство Небесное как маленькое зерно горчичное, вырастающее в громадное дерево, где укрываются птицы небесные. Четвертая притча описывает царство как подобное закваске, которое Библия всегда считает лицемерием, которое является злым или ложным. Итак, первые четыре притчи открывают, что Царство Небесное будет смешанным с тем, что является ложным, ненормальным и злым, и что через этот период времени, в котором Царство Небесное является в его форме тайны, все это увеличится. Но будем помнить, что также сказано, что в конце будет определенно удалена вся нечистота. Это будет в то время, когда вернется Христос телесно и действительно учредит свое царство на этой земле. Притча объясняет, что тем временем доброе будет смешано со злым. Пятая и шестая притчи открывает все истинное и чистое в этом настоящем времени. Пятая притча говорит о скрытом сокровище, которое будет взято со своего скрытого места. Это обнаруживает факт, что хотя Израиль сегодня скрыт среди народов, он будет выведен со своего места скрывания и будет особенным сокровищем для Господа. Шестая притча говорит о драгоценной жемчужине, которая является церковью, и поэтому всеми верующими теперь. Жемчужина является великолепным жемчугом, как и верующие сегодня являются превосходной Божьей красотой. Мы, верующие, должны отражать красоту Христа, ибо Христос — наш свет. И как красота жемчужины исходит из устрицы, так и наша жизнь и красота исходит от Господа Иисуса Христа. Прочитаем место, описывающее седьмую последнюю притчу. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и севшие хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изудят ангелы и отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Матфея 13 глава 47 по 50 стих. Это описывает конец периода, представленного в этой главе. Описанное в 13 главе Евангелия от Матфея пришло к заключению. Зло росло с добрым, но в конце полностью удалено. Невод закидывается в море. Море всегда описывает народы мира. Это изображает, что в конце прилагается старание захватить всех в невод со всего мира. Сказано, когда наполнился, вытащили на берег. Заметьте, что не сказано «вытащил», а «вытащили». То есть не вытащил он, а вытащили они. Это первый раз упоминается множественное число «они» в притчах. Они относятся к ангелам и, кажется, соответствует Евангелию от Матфея 24 главе, где сказано: «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Невод, заброшенный в море, напоминает нам Откровение 14 главе 6 стиха, где сказано: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонились сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Невод будет вытащен. Соберут хорошее, а плохое будет уничтожено, и Христос будет царствовать над всем этим миром. Мы приглашаем вас поверить в Господа Иисуса Христа как вашего личного Спасителя. Если вы доверитесь Ему, Он избавит вас от того, что будет происходить в конце этого века, и от погибели вечной в аду. Мировые события быстро приготовляют путь для предстоящих ужасов. Не откладывайте вашего решения. Примите Христа сегодня. Аминь.